Глава 22. Варя. «Почему ты не носишь кольцо, которое подарил тебе твой Станис?» — спрашивает Арина, вышагивая рядом со мной по тротуару. «Сегодня пятница, и наши лекции закончились только что. Тина позвала нас посидеть в баре неподалеку и даже заранее забронировала столик. Я иду туда, потому что устала от рутины и самокопания. Хочу отвлечься болтовнёй подружек». «Оно слишком дорогое?» «И что?» — удивляется она. «Так у тебя и жених непростой?» «Не знаю, с чем это связано, правда. Но мне кажется, что это кольцо будет смотреться на моей руке неуместно. Зачем ходить в универ в бриллиантах? Там такой огромный камень, что, боюсь, он отвалится и потеряется», — отшучиваюсь я. «Я его видела только на фотографии. Как-нибудь надену», — обещаю с улыбкой. «Когда повод появится. И жениха твоего только в твоем телефоне видела. Ты же знаешь, что он сюда очень редко приезжает». «Знаю», — вздыхает Аришка. «И ты совсем скоро будешь сюда пару раз в год наведываться. Я буду навещать родителей». Отойдя в сторону, чтобы выпустить выходящих из бара, заходим внутрь и оказываемся в помещении с очень высоким потолком, декорированным поперечными деревянными балками, с которых свисают круглые светильники в виде подсвечников. Я ни разу тут не была, но это заведение явно не для студентов. Антураж в стиле викингов, крепкие напитки в баре и довольно взрослая аудитория заставляют немного напрячься. «Ты была тут раньше?» Оборачиваюсь к подруге через плечо. «Один раз, сразу после открытия. Нормальное место, Варь», — успокаивает, заметив мою настороженность. «Почти центр города. Мы проходим через зал и находим Тину, Алю и двух их подруг, с которыми я знакома весьма поверхностно, в самом углу под лестницей на второй этаж. Привет». Здороваюсь со всеми и, повесив куртку на спинку, опускаюсь на стул. Арина тут же отправляется за картой бара, а Аля обращает все свое внимание на меня. Глядя в глаза, широко улыбается. «Я тоже, несмотря на то, что она вызывает во мне лишь глухое раздражение. Это ревность, я уже поняла. Над этим нужно работать». «Скажи, Варь, это твои естественные кудри или ты делаешь завивку?» «Естественные». Вынув телефон из кармана куртки, кладу его на стол, а рюкзак с тетрадями приходится пристроить у ножки стула. «С детства мечтала о кудряшках», — вздыхает она. «Постоянно просила маму сделать локоны». «А мне не нравятся кудрявые волосы», — заявляет Тина, пожимая плечами. «Всю жизнь ходить с одной прической — на такое себе удовольствие. Да и ухода за ними много». «Да нет», — восклицает ее сестра. «Это очень красиво. Посмотри на Варю». Она переводит на меня взгляд, а я фальшиво растягиваю губы и в той же манере накручиваю локон на палец. Дескать, погляди, как я красива со своими кудряшками. Марина и Вика, подруги Тины, вступают в беседу и начинают делиться собственным опытом в экспериментах над своими волосами. А мы с Ариной выбираем себе напитки. Я останавливаюсь на смузи, а она на двойной маргарите. «Выпей что-нибудь покрепче», — говорит она шепотом. «Пятница же! У меня завтра английский утром». «Ты себя загоняешь. Тебе нужно расслабиться. Со мной все в порядке». Легко толкаю ее плечом. «Ты сама не своя в последнее время». «Ерунда. Предсвадебная лихорадка». «А-а-а», — выдыхает она тихо. «Я бы на твоем месте, наверное, тоже с ума сходила. Даже мой отец все время говорит о Бжезинских и их галерее. Он был в ней однажды». «Да, ты мне рассказывала». «О чем вы там шушукаетесь?» — вклинивается Тина, чокаясь бокалом с Ариной. «Варь, расскажи, как идет подготовка к свадьбе. Вы уже решили, где она будет проходить?» «Да, решили. В отеле «Солнечный берег». «Крутое место. Я там никогда не была», — восторженно выговаривает Аля и, вдруг вытянув шею, переводит взгляд за мою спину. «Мне становится не по себе, потому что я кожей чувствую, как меняется обстановка вокруг нас. Оборачиваюсь и вижу, как Лёха и ещё трое парней идут через зал к лестнице, ведущей на второй этаж. Заметив меня, сужает глаза, но шага не сбавляет. Сдержанно нам всем кивнув, поднимается с компанией наверх. «Ты знала, что он здесь будет, да?» Обращаясь к Кале, припечатывает Тина. «Поэтому так сильно рвалась сюда». Я впиваюсь в её лицо глазами. «Знала? Откуда?» «Нет!» — смеётся она. «Лёша сказал, что иногда бывает здесь, но я же не знала, что он придёт именно сегодня». «Ты с ним общаешься?» — вырывается у меня. «Иногда». Настырная девчонка прёт напролом. Схватив свой телефон со стола, она поднимается со стула и сует его в задний карман короткой джинсовой юбки. «Ты куда?» — спрашивает ее сестра. «Я к Лёше подойду. У него в машине моя куртка осталась». В мою грудь, ровно в то место, где сходятся ребра, входит остро заточенный клинок. Прижав ладонь к месту, где боль особенно остра, тяжело сглатываю. «Боже, уйти надо. Я не хочу этого слышать и не собираюсь в этом участвовать». В этот момент около нашего столика появляется официантка с напитками для меня и Арины. Схватившись за запотевший прохладный бокал, обнимаю трубочку губами. «Ещё немного, и Алька своего добьётся», — комментирует Тина, провожая её взглядом. «Я думала, он по Варе сохнет», — отзывается Вика и смотрит на меня. «Сох. Раньше». «Он больше не присматривает за тобой?» — спрашивает у меня Марина. «Иногда подвозит». «Я, конечно, не видела твоего жениха, но с Денишко вы были бы красивой парой», — говорит она. «Да, на что он ей?» — с хохотом подхватывает Тина. «Быть Варкой Денишкой и быть Барбарой Бжезинской. Есть разница? По-моему, выбор очевиден». «Я не за фамилию замуж выхожу, ясно?» — цежу тихо. «Так что будь любезна, закрой свой рот». «Обиделась, что ли? Я же не со зла». Потянувшись через стол, пытается коснуться моей руки, но я её убираю. «Будь на твоём месте, я бы тоже принца заморского выбрала». «Ты не на моём месте», — отвечаю, забирая свой телефон и поднимаясь с места. «И никогда не будешь». «Куда нам до тебя? Ты уходишь?» — спрашивает Арина, глядя на меня снизу вверх. «В туалет, а потом домой». Зайдя в одну из кабинок, запираюсь изнутри и включаю воду. Мою подрагивающие руки и смотрю в отражение в зеркале. Я плохо выгляжу. Неестественный блеск в глазах, тёмные круги под ними и яркие алые пятна на бледной коже придают лицу нездоровый вид. Зря я сюда пришла. Больше никаких контактов с посторонними до самой свадьбы. Мысли о Лёшке и Але сознательно блокирую. Подумаю о них позже, когда смогу убедить себя, что их отношения мне только на руку. Заказав такси через приложение, я открываю дверь и неожиданно прямо перед собой вижу Денишко. Слово вымолвить не успеваю, как он толкает меня назад, вваливается в тесную кабинку и закрывает защёлку.